и мало просолены. А тут подошел пост и оттепель. Окорока испортились, и их с трудом продали за бесценок. Отец пишет письмо 25 ноября 1863 года Льву Николаевичу о товаре, посланном в Москву на продажу, о поросятах и масле. «Твой посланный, вероятно, рассказал уже тебе об неудачном его появлении на Смоленском рынке и позднее на площадке в Охотном ряду. Товар твой был забракован, и давали за него самую ничтожную цену, в чем я и сам лично убедился, пробывший около часа на площадке. Все знакомые и незнакомые мне покупатели находили, что поросята дурно выделаны, цветом красны и смяты. Масло же горько, по краям кадок было много зеленой плесени, и внутри оказалось оно также испорченным, так что все покупатели, побывавшие у нас накануне, отказались от него». Дальше в письме идет описание, как сбывали товар. Масло на силу продали по 6 рублей за пуд. В Ясный лишь яблочный сад и посадки лесов процветали и обессмертили память Льва Николаевича в хозяйстве. Лев Николаевич затеял постройку винокуренного завода вместе с соседом Александром Николаевичем Бибиковым в имении последнего Телятинках. Соня была очень против этой затеи, находя ее безнравственной. Но Лев Николаевич говорил, что для развода свиней нужна ему борда. Отец писал Льву Николаевичу: «И ты будешь уверять меня своим Бибиковым, что вино полезно? Нет, мой друг, на своей продолжительной практике я видел вред вина и многих вылечивал от запоя». Отец пишет коротко, не желая распространяться об этом предмете. «А мне эта постройка завода была приятна. Я часто ездила со Львом Николаевичем верхом в Телятинке. Он наблюдал за постройкой, я просто для развлечения. Я бегала с сыном Бибикова, мальчиком лет 13-14, по всей усадьбе, собирала рыжики, ягоды и беседовала с милой Анной Степанной, его сожительницей, занимавшейся хозяйством. Бибиков был настоящий тип прежнего некрупного помещика. Гостеприимный, не умный, не глупый, простой, практичный, среднего роста, плотный и добродушный. Ему было лет 40 с лишним. Помню, как мы всей нашей молодой компанией приехали раз в Телятинки, и как милая Анна Степановна, вроде экономки и жены его, суетилась угостить всех нас простоквашей, варенцом, пастилой разных сортов и чаем. Александр Николаевич, добродушно улыбаясь, говорил: «Ужасно люблю молодежь!» Анатоль, не бывший совсем знаком с деревней и ее коренными жителями, говорил мне: «Эта пара прелестна, и в особенности мне нравится этот дуралей». На пикниках в обществе Анатоль бывал блестящ, остроумен и оживлен. Он находил всегда какой-нибудь подходящий рассказ или, как говорится, что-нибудь смешное. Но он умел и слушать. Когда, например, говорил Лев Николаевич, он запоминал каждое слово и нередко после обсуждал его. Разговор с сестрой. К нашей молодой компании присоединилась еще Ольга Исленьева. День до обеда, 5 часов, молодежь была предоставлена самой себе. А после обеда затевалась какая-либо общая прогулка, в которой обыкновенно принимали участие и сестра со Львом Николаевичем, и часто Сергей Николаевич с сыном Гришей, мальчиком лет 10. Мне на этих пикниках было особенно весело. Я любила верховую езду и это общее приподнятое настроение. Все, что говорилось, казалось кстати, добродушно и придавало оживление. в особенности от присутствия Льва Николаевича,